Сидим наверху, на диване Володиного прощания. Комната вся в косых лучах слез. Марина, я очень странно себя чувствую. Точно я уже умерла и посещаю места. Марина, а граммофон еще играет? С тех пор не заводила Сонечка. И Володечки нет. Не то, что нет, его ведь часто не было, а вот то, что не войдет. Только неделя как уехал. Жаль. Если бы я знала, что все так будет ужасно, я бы, может быть, не пришла к вам в первый раз. Это сюда кот к вам лазил, в дыру в окне? Каждую ночь? В котором часу? Марина, может быть, это моя смерть была? Он ведь валерьянкой пах. Когда умирают, ведь тоже пахнет эфиром. Потому что зачем же ему было лазить, раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина, за нашей смертью, за концом этого всего. Такой светло-светло-серый, почти совсем невидный, как рассвет, и весь в слюнях. О, какая гадость, Марина, какая гадость! Ну, конечно, это был не кот, Марина. Уже по вашей покорности. А я в эти часы не спала и плакала, ужасно плакала, Марина, по вас, по мне. Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня есть подруги, подруга, не верьте. Все тот же мой вечный страх одиночества, моя страшная слабость, которую вы никогда не хотели во мне признать. И мужчина, не верьте, потому что это всегда туман или жалость, вообще самозабвение. Вас же я любила в здравом уме и твердой памяти и все-таки любила безумно. Это, Марина, мое завещание. Завещаю вам Юру. Он не такой ничтожный, какой даже нам кажется, не такой бездушный. Я не знаю, в городе ли он сейчас, у меня был только час, и этот час ваш. И я не смею просить вас, Марина, я не смею вас просить, но я буду вас умолять. Не оставьте Юру. Вы иногда о нем с добротой хоть думайте. А если зимой встретите, я, конечно, осенью вернусь, скажите ему, но только не прямо. Он этого не любит, но вы сумеете, что если я даже выйду замуж, он из ангелов все-таки мой любимый. А Володю бы я всю жизнь так любила, всю жизнь любила, но он не мог меня любить, только целовать, да и то, чуть рассмеявшись, как-то нехотя, с надсадом, оттого и целовал так крепко. У вас чувство, он когда-нибудь вернется?